никого не будет в доме, только ночь и тишина. До зари они подруги, на троих бокал вина. Я зажгу четыре свечи, отгоняя темноту. Понимая, этот вечер не заполнит пустоту. То, что сердце гложет больно, то, что душу жжет огнем, выпью я, а мысли птицей, все о нем, о нем, о нем. Заметет зима, завьюжит белым снегом поля укрывая, и шепчу я, как будто молитву, на секунду глаза закрывая, и шепчу я, как будто молитву, на секунду глаза закрывая. Но пойми, ты мне очень нужен, как прожить без тебя не знаю. Расскажу подругам верным, зная, что не подведу, хотела оказаться в это время я не тут. Где пока сама не знаю, там, где все наоборот. Главное, что только ждали, был желанный мой приход. И хотела бы оказаться в это время не одна, но тебе, к сожалению, не подруга, не жена. Заметет зима, завьюжит белым снегом поля укрывая, и шепчу я, как будто молитву, на секунду глаза закрывая, и шепчу я, как будто молитву, на секунду глаза закрывая. Но пойми, ты мне очень нужен, как прожить без тебя не знаю. Как прожить без тебя, не знаю.